Дженнифер гуляла по улицам, наблюдала за прохожими, спешащими в темноту своих домов, и страдала от пустоты в душе. Ей очень не хватало отца. Она обрадовалась, когда прошли каникулы. 1970 год будет лучше, сказала себе Дженнифер. В худшие дни Кен Бейли приглашал ее в Мэдисон Сквер Гарден, в диско-клуб, иногда в театр или кино. Дженнифер знала, что она влекла его, и все же он сам сохранил между ними дистанцию. В марте Отто Венцель решил вместе с женой переехать во Флориду. «Мои кости стали слишком стары для нью-йоркской зимы», — сказал он Дженнифер. «Мне будет недоставать вас», — ответила Дженнифер. Она действительно испытывала к нему симпатию. «Позаботьтесь о Кеннете». Дженнифер недоуменно посмотрела на него. «Он никогда не говорил вам? О чем?» Венцель помедлил, затем сказал. «Его жена совершила самоубийство. Он винит в этом себя». Дженнифер была потрясена. «Как ужасно! Почему она это сделала?» «Она застала Кена в постели с молодым блондином. О, боже мой!» «Она выстрелила в Кена, а затем в себя. Он выжил, она нет». «Как ужасно! Я не представляла, что...» «Я понимаю. Он много улыбается, но держит свой ад в себе». «Спасибо, что рассказали мне». Когда Дженнифер вернулась в офис, Кен сказал: «Жалко, что Отто покинул нас». «Да». Кен Бейли усмехнулся. «Мне кажется, что вы и я против всего мира». «Пожалуй». «Это правда», — подумала Дженнифер. Теперь Дженнифер смотрела на Кена другими глазами. Они вместе обедали и ужинали, но Дженнифер не могла обнаружить в нем и признака гомосексуальности. Она знала, что Отто Венцель сказал ей правду. Кен Бейли носил свой ад в себе. С улицы к ней иногда заходили клиенты, обычно плохо одетые и с очень трудными делами. Проститутки просили заняться их поручительством, и Дженнифер удивлялась, как молоды и привлекательны были некоторые из них. Они приносили небольшой, но постоянный доход. Она не могла понять, кто же посылал их к ней. Когда Дженнифер спросила об этом Кена, он пожал плечами и отошел в сторону. Тем не менее, когда к Дженнифер приходил клиент, Бейли незаметно исчезал. Он был похож на гордого отца, подталкивающего Дженнифер к успеху. Дженнифер отказалась от нескольких предложений вести развод. Большинство адвокатов, занимающихся разводами, имели плохую репутацию. Там, где супружеская пара видела белое, адвокат видел черное. Высокооплачиваемых адвокатов, ведущих разводы, часто называли истребителями. Используя легальные методы, они выигрывали процессы своих клиентов, при этом часто смешивая с грязью мужа, жену и детей. Некоторые из клиентов, заходящие в офис Дженнифер,